Был ясный полдень, когда мы пересекли границу с Тририоном. Теперь опять приходилось соблюдать определенные предосторожности. По эту сторону пустоши тоже не наблюдалось недостатка в конных патрулях. Пусть они состояли из людей, а не из эльфов, но никому из нас не улыбалось долго и мучительно объяснять, что мы забыли в здешних опасных краях. Однако мое возросшее чутье и дар Рики помогли и на этот раз. Мы достаточно быстро миновали опасные территории и углубились в привычные леса. Теперь наш путь пролегал по знакомым землям, и я с трудом сдерживала нетерпение. Скоро, совсем скоро я увижу Мейчер. Мы не планировали заезжать в сам город, да я и не хотела этого, еще не приведи небо столкнусь со старыми приятелями, или, что гораздо страшнее, с родителями. И как их тогда приветствовать? Мол, простите, мама и папа, но ваша дочь намеревается в ближайшее время умереть за мир во всем мире. Глупо и пафосно до предела. Поэтому, по негласному уговору, мы решили обогнуть город по широкой дуге. Однако вдруг заортачился Ширьян, твердо вознамерившись навестить своего названного брата. Того самого, который не так давно выдал нас с потрохами Марио. Мы с Рики долго пытались отговорить упрямого храмовника от этого плана. Зачем? Что за неведомая блажь взглянуть в глаза предателю? Неужели Ширьян рассчитывает увидеть в них запоздалое раскаяние и услышать слова извинений? Скорее нам придется убегать от разъяренных сельчан, которых тот крикнет на подмогу, выставив нас отъявленными злодеями. Но Ширьян был на удивление тверд в своих намерениях. Мол, и слышать ничего не желаю, но названного брата навещу. Пришлось нам с Рики смириться. Правда, прежде договорились в случае чего огреть несговорчивого храмовника по голове, закинуть мне на спину и бежать со всей мочи. Наверное, это прозвучит достаточно странно, но в последнее время мы с Рики сдружились пуще прежнего. Не знаю, простил он меня или нет за ту шутку с мнимым изнасилованием, но никаких упреков я от него по этому поводу не слышала. В свою очередь, я достаточно спокойно отнеслась к тому, что Рики вызвался убить меня после вызова бога-отступника. И впрямь, не Ширьяна же заставлять. А так я была уверена, что дело будет сделано в лучшем виде и наименее болезненно для меня. Окрестности Мейчера, по которым сейчас пролегала наша дорога, находились к югу от эльфийских земель. Это особенно чувствовалось по погоде. Если во владениях Гвория давным-давно царила поздняя осень с затяжными дождями и холодным ветром, то тут о скорой неминуемой зиме напоминали лишь слегка пожелтевшие листья деревьев и отцветающая дымьян трава. Даже пачкульник еще радовал глаз крупными белыми соцветиями, пыльца которых оставляла на одежде и моей шерсти разноцветные пятна. Я неспешно трусила по сильно заросшей тропинке, безошибочно определяя направление благодаря своему нюху. Сзади шли Ширьян и Рики, в очередной раз сцепившись в споре. Юноша никак не мог понять, что отец забыл в деревне, если честно, лежавший несколько в стороне от конечной цели нашего путешествия. Храмовник так и не выдал мне точного расположения круга мертвых, не без оснований предполагая, что после этого я поспешу избавиться от слишком нерасторопных попутчиков, уже начавших раздражать меня своей медлительностью, и рванусь на свидание с богами в одиночку. Но я сама смутно помнила из своих приключений 17-летней давности, что после побега из застенков храмовников долго пряталась, запутывая следы. В Лутионе, крупном торговом городе, раскинувшемся на берегах Северного залива. Следовательно, именно туда и надлежало держать путь. «Да сдался тебе этот Иркший!» – внезапно громко воскликнул Рики, видимо, в очередной раз исчерпав все свои доводы. «Ну что тебе от него надо? Полагаешь, увидев тебя, он пойдет на колени и разрыдается, умоляя простить?» «Я просто хочу знать, почему», – твердо ответил Ширьян. Я мог бы заплатить ему куда больше, чем Марий. Значит, вопрос был не в деньгах. А в чем тогда? Неужели я его как-то обидел? Ты мог бы заплатить? Невольно заинтересовалась я, навострив уши и сбавив шаг. Поравнялась с приятелями и вкрадчиво продолжила. Дорогой мой, если у тебя нет денежных затруднений, то какого демона ты пудришь мне так долго мозги и не желаешь отдавать долг?» «Ты неисправима, Тефна», — после долгой паузы отозвался Шириан. «Собираешься меньше, чем через месяц умереть, но все равно помнишь о деньгах. Как-то это мелочно, что ли?» «Мелочно?» — я зло щелкнула зубами. «С какой такой стати? Быть может, у меня мечта всей жизни умереть состоятельной дамой?» Рикки опустил голову, едва не расхохотавшись в голос после моего заявления. Шириан поморщился, загнанный в угол столь неожиданным поворотом разговора. «Так как?» – не останавливалась я, торопясь развить успех. «Неужели я не имею права на последнее желание?» «Все-таки раньше ты мне нравилась больше», – с тяжелым вздохом проговорил Шириан после продолжительного молчания, видимо, приняв непростое решение. «Будут тебе деньги. Будут. Все 2000 золотых. Но для этого тем более надо заглянуть к Иркшию. Все мои сбережения хранились у него». Мы с Рикки, не сговариваясь, рассмеялись над подобным заявлением. Я даже остановилась, чтобы отфыркаться. «Не понимаю, что такого веселого я сказал», — моментально обиделся Шириан. «Он мой брат. По крайней мере, я считал его таковым. Где еще я должен был хранить деньги?» «И ты еще удивляешься, что он тебя предал?» — простонал Рикки между приступами раскатистого хохота, накатившего на нас по новой силе. «Отец, право слово, я никогда не предполагал, что ты настолько наивен. Иркши в итоге получил куда больше, чем я предполагал изначально. Мало того, что Марий наверняка щедро наградил его за сведения о нашем убежище, так еще и все твое состояние заполучил без особых хлопот и проблем. Если ты собираешься отдать долг Тефне, то наверняка в тайнике хранилось столько золота, что Иркший сам при желании мог купить всех храмовников Мейчера. Да что там, всего 3 риона. «Я не настолько глуп», — отрезал Шириан. «Уверяю тебя, Иркший не знал об этом. А если бы даже и догадался, то не сумел бы в одиночку снять защитные заклинания. Уж в этом будь уверен». Мы с Рикки насмешливо переглянулись, но по молчаливому согласию не стали продолжать разговор. И так уже Шириан едва сдерживается, чтобы не наорать на нас в полный голос. Храмовник гнал нас вперед с такой скоростью, что не позволил остановиться на ночлег. Мол, что попусту время терять? Все равно до жилища Иркши остались считанные мили. Ни я, ни Рикки не были довольны подобным приказом, но не спорили. В конце концов, если нам придется делать лапы из деревни, то Шириан первым пострадает из-за своего решения. Мы-то спокойно перенесем еще один дневной переход, удирая от предполагаемой погони. А вот он всего человек. Как бы опять не пришлось тащить его на спине. «Кстати, Тефна», – окликнул меня Рикки, когда впереди уже замаячила знакомая печная труба небольшого домика Иркшия. «Ты уже решила, как понесешь свою добычу? 2000 золотых весит достаточно много. Неужели в зубах мешок поволочешь?» «Во-первых, я не уверена, что тайник Шириана еще цел и полон», — ответила я, прежде бросив взгляд на хмурого храмовника. «Если же деньги окажутся на прежнем месте...» «Впрочем, не переживай, придумаю что-нибудь». На наши головы стремительно опускалась ночь, обнимая нас крыльями бархатного мрака. Повеяло теплым дымом и запахом жареного мяса. В доме явно кто-то был, и этот кто-то намеревался сейчас плотно отужинать. Я сглотнула тугую голодную слюну. Мыши мышами, а от нормальной человеческой еды я бы сейчас точно не отказалась. «Я на разведку», – неожиданно проговорил Рикки, скидывая с плеч походный мешок. «Тефна, присмотри». Он не закончил фразу, но столь выразительно глянул на отца, что стало все ясно и без слов. Мол, проследи, чтобы Шириан, вдруг загоревшийся родственными чувствами, не наделал бед. Я понятливо кивнула и передвинулась ближе к храмовнику. Вообще, забавно, как поменялись наши роли за последние несколько месяцев. При первом совместном путешествии по пустоши именно Шириан следил, чтобы я не угодила в какую-нибудь неприятность. Теперь же это моя обязанность – смотреть, чтобы он не вляпался по уши в нехорошие приключения. «Да ничего я не буду делать», – ворчливо проговорил храмовник, без особого труда разгадав нашу выразительную пантомиму. «Нашли маленького. Между прочим, при особом желании я и Рикки, и тебя, Тефна, отшлепаю. его как сына, недостаточно почтительного к отцу, тебя как жену, не почитающего мужа. Ясно?» Я благоразумно промолчала, хотя так и хотелось с сарказмом фыркнуть. «Попробуй. Вздумаешь Ирьян исполнить свою угрозу, то его бы ожидала парочка весьма неприятных сюрпризов, как от меня, так и от сына». Рики тем временем, не слушаясь в бурчание отца, уже растворился во мраке. У меня привычно захватило дух от его превращения. Казалось только, что он стоял рядом, и я ощущала тепло его кожи, как юноша растекся струйками тьмы, словно уходя из мира живых. Хотела бы я знать, что он при этом чувствует. Остается ли человеком, или же превращается в нечто совсем чуждое? Поскольку делать было нечего, я улеглась на землю, благоразумно не отходя далеко от Ширьяна. Впрочем, он тоже не собирался бежать к дому Иркшея, стремясь опередить сына. Вместо этого хромоник уселся на поваленное дерево. С чуть слышными причитаниями принялся растирать ноги, наверняка гудящие после долгого перехода. «Ширьян!» – негромко окликнула его я. «М-м-м!» – неразборчиво промычал он, прогибаясь в пояснице с отчетливым хрустом. «Я хочу тебя спросить об одной очень деликатной вещи», – прямо сказала я. «Только не обижайся, пожалуйста. Можно?» «Конечно, Тефна». Ширьян со стоном разогнулся и с нескрываемым любопытством уставился на меня. «Что именно тебя интересует?» «По людским меркам у тебя достаточно преклонный возраст», – осторожно начала я. «Иркши говорил, что тебе 80. Вообще-то формально ты младше меня, но у метаморфов взросление происходит куда медленнее. У нас 4 года идут за 1. Мне чуть больше века. Но опять-таки по людским меркам это означает, что фактически мой возраст составляет всего 20 лет. Может, 21. Гворий – полуэльф. Ниэль говорил, что ему вряд ли дожить до 1000. Но несколько веков у него точно есть в запасе. Я не знаю, как именно храмовники продлевают себе жизнь и насколько простираются их возможности. Тем более, что сейчас ты уже не принадлежишь храму и не имеешь возможности пользоваться определенными ритуалами, продлевающими жизнь. Поэтому мне интересно. Интересно, сколько я еще протяну, прежде чем превращусь в дряхлую развалину? Со злой иронией перебил мои сложные подсчеты Ширьян. Так, Тефна? Ну вот. «Ты все-таки обиделся», – смущенно произнесла я. «Да нет», – хромовник кисло поморщился. «Как-никак, ты моя супруга, а, следовательно, имеешь право знать, когда рискуешь примерить черный наряд вдовы». Пришел мой черед морщиться. Ширьян прекрасно осведомлен, что наши семейные отношения, скорее всего, окончатся куда раньше и драматичнее. «На самом деле, я не знаю ответа на твой вопрос», – спокойно продолжил храмовник, словно не заметив моей недовольной гримасы. «Предполагаю, что мое старение произойдет достаточно внезапно и резко. Как ты верно заметила, мои бывшие собратья используют для продления жизни ритуалы и обряды, которые увеличивают человеческую продолжительность жизни практически до эльфийской». И до последнего дня они сохраняют ясный разум, отличные физические способности и превосходную память. Смерть к ним приходит внезапно. Утром они могут провести отличную тренировку на мечах, а после обеда умереть дряхлыми старцами. Ширьян на секунду запнулся, но практически сразу продолжил с кривой ухмылкой. «Как ты верно заметила, ныне я отлучен от храма и не могу пользоваться их достижениями в плане увеличения продолжительности жизни. Рано или поздно, но действие ритуалов, через которые я прошел ранее, закончится. И случится то же самое. Час, другой, и я умру от старости. А сколько именно мне осталось, ведают лишь боги. По моим скромным расчетам, не более 10 лет». Я приглушенно охнула. 10 лет. Так мало. Хотя, с другой стороны, если не сработает мой сумасшедший план, мне-то осталось меньше месяца. «Интересно, кто из нас раньше овдовеет?» – задумчиво прошептала я. «Если ты намекаешь на твою клятву, то я уже высказал свое решение», – гневно воскликнул Ширьян, явно приняв мое невинное, в общем-то, высказывание за нечто другое. «Хочешь поединка? Я готов прямо сейчас. Бери меч и руби мне голову. Благо, реки пока рядом нет. Между прочим, я уже давно здесь, резонно возразили из темноты, и через мгновение сам юноша вышел к нам. Насмешливо поднял бровь, обращаясь прежде всего ко мне. «Ну и какая муха вас опять укусила? Ни на секунду одних нельзя оставить. Сразу же пытаетесь друг друга на смертельный поединок вызвать». «Не я пытаюсь», — я снисходительно улыбнулась. «А твой отец? У меня вообще такое чувство, что ему жить надоело». «Есть такое», — согласился Рики, но тему продолжать не стал. Вместо этого он сел рядом с Ширьяном и довольно потянулся. «Ну вот, побывал я у дома Иркше. Заходить, понятное дело, не стал, но все выглядит вполне невинно. Внутри только один человек. В ближайшей округе нет никаких засад. Полагаю, мы вполне можем ворваться в дом и застать Иркше врасплох». «Никакого насилия», – оборвал его Ширьян. «Я сам. Мне не нужно сопровождение в этом деле. Я один зайду в дом и переговорю с ним. А вы следите, чтобы никто нам не помешал. Ясно?» Мы с Рики переглянулись. Юноша выразительно закатил глаза и сокрушенно покачал головой. «Мол, я же не виноват, что мой отец ведет себя настолько глупо. Я лишь переступила с лапы на лапу. Пусть будет так. Ширьян прежде всего храмовник, а Иркши уже старик. Пусть и бодрый для своих лет, но все же. Полагаю, особой опасности нет». «Если что, кричи», – предупредила я. «Тефна», – Ширьян улыбнулся настолько холодно, что по моей шкуре пробежали невольные мурашки. «Мне очень приятна твоя забота, но не забывайся. Уж с Иркшем я как-нибудь справлюсь и без вашей помощи». «Хорошо», – нехотя протянул Рики. «Тогда не будем терять время. Мы и так сделали изрядный крюк, чтобы сюда попасть». Ширьян встал и решительно сомкнул пальцы на рукояти меча. Развернулся и молча отправился к дому, окно которого неярко светилось среди густых деревьев. Последовали за ним и мы. Я чуть впереди и сбоку, ныряя среди влажных отрасы кустов. Рики сзади. Стоило нам подойти чуть ближе, как за околицей зашлась хриплым лая собака. Впрочем, практически сразу же сорвалась на приглушенный вой и затихла вовсе. А около меня уже стоял чуть запыхавшийся Рики, явно только что совершивший молниеносный бросок. «Припугнул», — ответил он на мой невысказанный вопрос, застывший в глазах. «До утра в конуре продрожит». Ширьян недовольно хмыкнул, но ничего не сказал по поводу самодеятельности сына. Зачем-то, отдернув довольно грязный после перехода по пустоши камзол, он с протяжным скрипом отворил калитку, подошел к дому и, на удивление, вежливо постучал. Не дожидаясь разрешения, распахнул рассохшуюся от старости дверь и скрылся в сенях. «Стучаться-то зачем было?» – негромко фыркнул я себе под нос. «Мой отец часто совершает странные поступки». Рики пожал плечами, косо глянул на меня. «Не обижайся, но во многом только из-за этого ты еще жива». Раньше, без сомнения, меня бы возмутило подобный недвусмысленный намек на мое несчастливое прошлое и лишения, перенесенные в застенках храмовников, в том числе и по вине Ширьяна. Но сейчас слова Рики ничего не затронули в душе. Ни гнева, ни ярости, ни жгучего желания отомстить. Я просто смирилась с этим знанием. А я слишком терпелива и всепрощающая. Больше по привычке все же огрызнулась я. «И во многом из-за моей былой слабости твой отец еще жив». Рики скривил губы, но не стал продолжать пустые пререкания. Вместо этого он приник к забору, как можно ближе подобравшись к чуть освещенному окну, и поманил меня пальцем. «Иди сюда, Тефна», – прошептал он. «Неужели не любопытно, о чем они разговаривают?» Если честно, куда больше меня интересовал запах близкого курятника и негромкое квахтанье сонных наседок. «Эх, залезть бы туда. Уж парочку жирных птиц я бы точно в пасти унесла. Ведь мы сегодня толком не ели. Да и вчера не ели. Боги, если хорошенько напрячь память, мы в последний раз сытно ужинали только на пустоши, когда я выгнала на реки Ригона». «Тефна, даже не думай», – осадил меня юноша, каким-то чудом угадав мои недостойные мысли. «А может быть, я просто слишком красноречиво облизнулась и кинула вожделенный взгляд в ту сторону?» «Но почему?» – обиженно вопросила я, делая крошечный шаг по направлению к курятнику. Иркши предал нас, выдал храмовникам, прекрасно осознавая, что те убьют нас. Парочка куриц не столь уж великая цена за такое мерзкое преступление. Право слово, раньше за подобные деяния сожгли бы весь дом. А самого изменника повесили на ближайшем дереве. «Тихо!» – шикнул Рикки, обрывая мою прочувствованную речь. «Из-за тебя никак не расслышу, что отец говорит Иркшию». «Да?» – невольно заинтересовалась я. Встала на задние лапы, опершись передними на забор. Положила голову на штакетник, устремив все свое внимание на окно. На кухне горела лишь небольшая свечка, но ее света вполне хватало, чтобы вся картина предстала перед нами как на ладони. По всей видимости, Ширьян застал Иркши во время позднего ужина. Перед стариком стояла сковородка с жареным мясом, от вида которого у меня слегка помутилось в голове. В нос опять залез навязчивый запах съестного. «Тефна, теперь я не слышу ничего, кроме бурчания твоего желудка», – прошипел Рикки. «Хоть на миг заткнись!» Я смущенно фыркнула. «Как хотелось бы знать!» «Вот что-что, а приказывать своим внутренностям я не умею!» Я попыталась дышать ртом, чтобы больше не чувствовать божественного аромата еды. Это помогло. Однако Ширьян говорил так тихо, что до нас не доносилось ни звука. Я видела, как Иркши сидел на своем месте, понурив голову и не смея взглянуть на названного брата. Как храмовник что-то выговаривал ему, глядя куда-то поверх его головы. Со стороны все выглядело вполне невинно. Однако почему-то на мгновение мне показалось, что фигура Иркши подернулась непроницаемым черным саваном скорой гибели. Впрочем, дымка тут же растаяла, словно ее и не было никогда. Бросив еще несколько слов, Ширьян развернулся и вышел. Мы с Рикки метнулись к калитке, пытаясь сделать вид, будто все время стояли здесь, и даже не думали подслушивать и подглядывать. Стукнула дверь, и храмовник вышел, непривычно мрачный и неразговорчивый. «Идемте», – буркнул он. «Я узнал все, что хотел, и сказал все, что намеревался». «А деньги?» – упрямо напомнила я. «Что насчет тайника?» «По-твоему, я стал бы его устраивать в доме?» – Ширьян криво ухмыльнулся. «Не беспокойся, Тефна, именно к нему я вас сейчас и отведу. Радуйтесь, вы оказались правы. Из-за него Иркши выдал нас храмовникам. Думал, что сумеет самостоятельно отыскать его и поживиться на славу». Я с настоящей мукой обернулась к дому, позволив последний раз волнующему аромату жаркого потревожить мне ноздри. Затем, с сожалением, покосилась на такой близкий желанный курятник. «Не стоит!» – предупредил меня Рикки. «Не порть отцу столь драматический момент переполохом и украденными курицами!» Ширьян не услышал нашего тихого обмена репликами. Не дожидаясь нас, он первым углубился в лес, безошибочно выбирая направление в полной темноте. Ничего не оставалось, как поспешить за ним. Вскоре пахнуло тиной, и раздался чуть слышный плеск. Теперь тропинка шла явно под уклон. «Ага, стало быть, мы спускаемся к озеру. Надеюсь, Ширьян не заставит нас плыть на другой берег. У меня остались не очень хорошие воспоминания о нашей прошлой переправе». «Здесь». Неожиданно Ширьян остановился и присел на корточки. Закрыл глаза, сосредотачиваясь, простер ладонь над осокой. Его пальцы окутало серебристое свечение поискового заклинания. Оно быстро набрало силу, указывая отвесно вниз. «Да, именно здесь». Ширьян встал и с ядовитой усмешкой обернулся к нам. «Ну что, мои дорогие, вы так долго высмеивали мое решение создать тайник вблизи от дома Иркши. Быть может, рискнете сами достать деньги?» Я бросила настороженный взгляд на Рикки. Тот поколебался секунду, затем широко мне улыбнулся. «Уступаю эту честь Тефне», – проговорил он. «В конце концов, это ее добыча. Пусть сама достает». Ширьян выжидательно посмотрел на меня. Скрестил на груди руки, молчаливо предлагая приступить к делу. «Только поторопись», – предупредил он, прислушиваясь к чему-то ведомому только ему. «Скоро тут будет не протолкнуться от народа». Я изумленно хмыкнула. «Интересно, это на чем?» И тут же испуганно присела на все четыре лапы. когда вдруг раздался громкий хлопок, и из-за стены деревьев взметнулся яркий оранжевый язык пламени. Ого! Не как это дом Иркшая загорелся, но как полыхает! Отец! Рикки взволнованно обернулся к Шерьяну, схватил его за рукав камзола. Это ты? Нет. Тот покачал головой. Не я. Честное слово, Иркшей сам решил, что это будет самым верным выходом из сложившейся ситуации. Я ничего не поняла из туманных объяснений Шерьяна. По всей видимости, Рикки тоже. Но он не стал настаивать на немедленном разговоре. Времени у нас было очень мало. Дом Иркшея стоит в миле от деревни. Значит, через полчаса максимум мы обязаны уйти, если не хотим столкнуться с ненужными свидетелями. Я недовольно рыкнула, осознав эту неприятную истину. Ну что же, тогда не будем медлить. Я положила лапу на влажную землю, куда уходил тоненький отросток заклинания. Тут же отдернула ее, почувствовав глухое рокотание силы совсем близко от поверхности. Ого, тайник действительно неплохо охраняется. Интересно, какие чары наложил на него Шерьян? Отец, ты уверен? С сомнением протянул Рикки, тоже почувствовав пробудившуюся пульсацию тайника и невольно попятившись. Это может быть опасно. Я справлюсь, кратко бронила я. А теперь заткнитесь оба, дайте мне сосредоточиться. Понадобится помощь, зови. С нескрываемым сарказмом отозвался храмовник. По-видимому, он был настолько уверен в безупречности своего творения, что не допускал и мысли о возможности поражения. Я опять положила обе лапы на землю, закрыла глаза, выравнивая дыхание и успокаиваясь. Браслет, откликнувшись на мой зов, ощутимо нагрелся, а в ушах вновь зазвучал едкий сухой смешок. «Что, кошка, вспомнила обо мне?» Я никак не отреагировала на вопрос, почти не дыша от напряжения. Перед внутренним взором вставала сложная и в то же время на удивление изящная структура заклинания. В нем просто не было слабого места. Все нити были одинаково напряжены. Тронешь одну, неминуемо порвешь и остальные. Отдача, наверное, будет ужасающей. Тефна, пошутили и хватит. Из какого-то невообразимого далека донесся до меня голос Шерьяна. Посторонись, я сам открою тайник. Прошипела я. Брысь! Подушечки лап засвербели от странной щекотки. Я была так близко от разгадки. Не существует идеальных чар, шепнул мне на ухо невидимый собеседник. Точнее, существуют, но вам, смертным, они не подвластны. Поэтому смотри во все глаза, кошка, и ты обязательно увидишь. А заодно вспомни, какой магией обычно пользуются храмовники. Магия огня, вспыхнула в голове. Но при чем тут это? «Думай, кошка!» – внутренний голос негромко рассмеялся. «Думай, я сказал тебе достаточно для разгадки!» «Тефна, право слово!» – ты заговорил уже Рикки. «Мы сильно рискуем. С минуты на минуту сюда явятся крестьяне!» «Поняла!» – радостно взвизгнула я, перебив его. «Самое яркое пламя холоднее всего!» «Что?» – ошарашенно переспросил Рикки, не поняв меня. «О чем ты?» Я, не снисходя до объяснений, еще раз лихорадочно просматривала четкую структуру заклинания, выискивая то место, где нить горела бы сильнее всего. Бог сын прав. Там, где огонь ярче всего, нить почти исчерпала возможности самоподдержания. Так всегда бывает. Самое веселое и безжалостное пламя требует для себя больше всего энергии. А значит, это и есть наиболее слабое место. «Нашла!» – выдохнула я, заметив всполох, отличающийся от остальных лишь чуть более активной пульсации. Он был искусно спрятан под переплетением других нитей, но меня обмануть не мог. «Тефна!» – в едином восклицании слились встревоженные голоса Рикки и Шерьяна. Но я не слушала. Призвав на подмогу всю свою смелость, я резко разорвала паутину заклинания. Тут же упала на землю, ожидая разъяренного рева потревоженного колдовства. Но ничего не произошло. Чары еще несколько секунд мерцали всеми цветами радуги, затем без следа сгинули, открыв мне путь к тайнику. «Тоже мне мастер!» – проворчала я, быстро разрывая лапами рыхлую почву. Следовало поторопиться. Среди деревьев уже мелькали отсветы многочисленных факелов, идущих от ближайшей деревни крестьян, потревоженных пожаром. Чуть погодя, ко мне присоединились реки Ширьян. Все верно, тайник уже разрушен, и надо убегать. Не кидать же деньги без защиты. Мои когти неожиданно зацепились за какую-то материю. Я удвоила усилия и достаточно быстро осторожно освободила от земли темный сверток из плотной промасленной ткани. Долгое лежание во влажной почве нисколько не нарушило ее целостность. Я осторожно сомкнула зубы на горловине мешка и вытащила его из ямы. Ого, а подарочек-то увесистый. Пожалуй, прав Ширьян. С таким-то грузом тяжело будет бегать по Трериону. «Довольно», — выдохнул Рики, рукой вытирая испарину и оставляя на коже грязные разводы. «А теперь ноги в руки, вперед! Нас вот-вот засекут!» Повторять приглашение не понадобилось. Факелы приблизились настолько, что уже роняли огненные всполохи в опасной близости от нас. Миг-другой, и нас раскроют. Очень не кстати, учитывая, что рядом жарко полыхает дом Иркшая, в котором, я уверена, бедный старик и встретил свою смерть. «Быстро!» — Рики приплясывал на месте от нетерпения. «Отец, бежать сможешь?» «Да уж как-нибудь!» — ворчливо отозвался тот. «Не такая уж я дряхлая развалина!» И мы в очередной раз помчались, уходя от предполагаемой погони. Тяжелый мешок бил меня по груди, путался под ногами, но я скорее откусил бы язык, чем бросила его. Ну уж нет. Я так долго пыталась выбить из Ширьяна долг, что теперь не брошу золото даже под угрозой смерти. Точнее, совсем уж в безвыходной ситуации брошу, конечно, но сперва дам за добычу знатный бой. И опять бег через темный лес, по опавшим листьям, не разбирая дороги, лишь бы дальше, дальше от света и людей. Такова, видимо, моя доля отныне – постоянно скрываться, прячась от чужих любопытных глаз. Остановились мы только под утро. Точнее, это Ширьян взмолился о пощаде, держась за левый бок, в котором, видимо, поселилась колота после бурной ночи. «Довольно!» – пробормотал он, жадно хватая открытым ртом воздух. Не дожидаясь, когда мы остановимся, рухнул на ближайший пень, обмахивая руками потное, красное от перенапряжения лицо. «Довольно», — повторил он, когда Рики возмущенно фыркнул, а я затанцевала на месте, недовольной остановкой. «Мы уже достаточно удалились от дома Иркшея. Если крестьяне и сподобятся на поиски, то сюда не доберутся. Хотя вряд ли им эта идея вообще придет в голову. Иркшей...» Нет никаких причин подозревать, что Иркший стал жертвой убийства. «Ну да, конечно», — с сарказмом протянул Рики. «Знаешь, отец, я тебя, конечно, ни в чем не обвиняю, но обычно деревенские дома не взрываются и не сгорают так быстро». «У него весь чердак был забит сеном», — упрямо возразил Ширьян. «Просушивал по старой привычке. Ему уже давно говорили, что это не дело. Вот и заполыхало». «Предположим», – недоверчиво протянул Рики. «Но все равно надеюсь, что в деревне не оказалось какого-нибудь служителя Божьего, способного почувствовать витающего над домом аромат огненной магии». Ширьян промолчал, опустил голову, разглядывая что-то у себя под ногами. Я недоуменно махнула хвостом. Положила мешок с деньгами, с трудом рожав сцепленные намертво зубы, наклонила голову, пристально рассматривая храмовника. Алые отблески на рождающейся зари неровными пятнами ложились на его щеки, подчеркивали черные круги под глазами, со всей жестокостью выделяли глубокие морщины, пролегшие от крыльев носа к уголкам губ и пробороздившие лоб. Странно, раньше они казались мне куда незаметнее. «Ты действительно устал?» – скорее утвердительно, чем вопросительно произнесла я. Глянула на Рики, все еще недовольного остановкой. «Мы можем устроить привал. Мои способности теперь позволяют мне держать под контролем местность радиусом не менее мили. Если к нам кто-нибудь попытается приблизиться, я замечу. Мы успеем уйти». «Как скажешь», — Рики согласно кивнул. Сам опустился подле отца, скинул с плеч походный мешок и зарылся в нем, выискивая еду. «А я говорила, что надо куриц прихватить», — с нескрываемым сожалением вздохнула я. «Иркшуют они теперь точно без надобности?» Плечи Ширьяна чуть дрогнули при имени названного брата, но храмовник продолжал хранить отстраненное молчание, будто вновь и вновь переживая в уме события прошедшей ночи. Рикки метнул на меня злой взгляд и украдкой пригрозил кулаком, запрещая разговор на эту скользкую тему. Я насмешливо ухмыльнулась себе в усы, покосившись на мрачного Шерьяна. «Фу ты, ну ты, какие мы ранимые! Кто бы мог подумать? Как будто впервые убивает. Хотя, наверное, родственников впервые, пусть даже и названных. Если не считать Индигерды», – жестокосердно напомнил внутренний голос. Не вслушиваясь в привычный надоедливый бубнёж невидимого собеседника, пытающегося разбудить во мне ненависть и гнев, я клыками осторожно поддела завязки на своей драгоценной добыче. Рикки, плюнув на безрезультатные поиски еды в своем бездонном мешке, уставился на меня с нескрываемым интересом. Даже Шерьян очнулся, с любопытством на меня покосившись и словно ожидая какой-то бурной реакции. Я насторожилась, как бы очередную пакость от храмовника не получить. Мало ли, может быть, на деньги тоже установлено какое-нибудь заклинание. Не смертельное, но чрезвычайно болезненное. Однако браслет показывал, что опасности нет, поэтому я уже грубее дернула за ткань, пытаясь добраться до драгоценного содержимого. Материя с неприятным треском поддалась. Я отпрыгнула, ожидая, что мне под лапы хлынет сверкающий водопад золотых монет. Но вместо этого из разорванного свертка с глухим звяком вывалилось нечто непонятное. Кусок какого-то тусклого металла, более всего напоминающий рукоять меча с обломанным лезвием. «Что это?» – грозно рыкнула я, переведя разгневанный взгляд на Шерьяна. «Опять твои шуточки? Пытаешься уйти от уплаты долга?» «Тефна, успокойся!» – храмовник слабо улыбнулся. «Никаких шуток, честное слово, это все мое состояние. Но, поверь, несмотря на неприглядный вид, оно стоит намного больше 2000 золотых. Любой гном отдаст тебе за него столько, сколько ты попросишь». «Но что это?» – немного успокоившись, повторила я. «А на что это похоже?» Шерьян встал, нагнулся и поднял рукоять. Взмахнул ею в воздухе, словно представляя в руках настоящий меч. «На клинок это похоже», – хмуро ответила я. «Точнее, на бывший клинок. Гномьим мастерам придется сильно постараться, чтобы придать ему прежний вид». «Уверяю, они не будут этого делать», – вступил в разговор Рикки, глядя на обломок в руках Шерьяна с какой-то странной смесью ужаса и восторга. «Никогда и ни за что. Это же меч Гаритана. Верно, отец? Точнее, то, что от него осталось». Шерьян кивнул, еще раз взмахнул им, явно наслаждаясь тем, как рукоять легла в ладонь. «Гаритан? Гномы?» Я нахмурилась, пытаясь понять, откуда имя мне кажется таким знакомым. Я точно слышала какую-то легенду по этому поводу. Давным-давно, еще в раннем детстве, но, видимо, быстро выбросила ее из головы. Гномьи предания и верования никогда особо меня не интересовали. «Ну что же ты, Тефна?» – укорительно протянул Рикки, в полупоклоне сгибаясь перед отцом. Шерьян осторожно положил обломок в его вытянутые руки, и юноша тут же принялся махать им из стороны в сторону. «Святые отступники, прям как дети оба». «Гаритан был великим героем», – проговорил Шерьян, осознав наконец-то, что это имя мне ничего не говорит. «Младший сын короля, которому не досталось земли, только титул принца, фамильная хромота и горб». «Ну и красавчик», – фыркнула я, не испытывая ни малейшего почтения перед каким-то незнакомым мне гномом. «Да не сказал бы», – серьезно ответил Шерьян, не уловив сарказма. «Однако богине-дочери он почему-то приглянулся. Приглянулся настолько, что она подарила ему этот меч, пообещав, что однажды он добудет им себе славу в веках. Так и случилось». «У гномов же свои боги», – негромко буркнула я. «Разве нет? Как их могучий кузнец Парх и супруга его Тарка?» «Ну и что?» Шерьян пожал плечами. «Смертных на всех хватит. Так или иначе, они нисколько не возражали против того, чтобы богиня-дочь одарила одного из гномов. А может, и возражали, только боги уладили спор между собой, не вынося его на суд общественности. В итоге все получилось так, как напророчила богиня-дочь. Помнишь первый разлом?» «Ах да, откуда тебе? О нем не принято распространяться. Лишь в храмовых летописях, особо охраняемых, можно найти упоминание об этом. Эльфы до сих пор скрывают, в результате чего он произошел. Только тогда из разлома между мирами хлынули нескончаемые потоки создания бога-отступника. Эти орды настолько быстро распространялись, что должны были в скором времени захватить весь мир. А первыми пострадали как раз гномы. Территория, на которой сейчас раскинулась пустошь, принадлежала им. Узкий рукав земель, протянувшихся между Тририоном и восточными лесами. «Пустошь возникла в результате разлома?» – удивленно переспросила я. «Можно и так сказать», – Шерьян потер лоб. «Точнее, это единственное дошедшее до нас напоминание о том ужасе, который творился тут раньше». Когда Гаритан начинал свое путешествие к разлому, никто не верил, что у него получится. Один, без спутников и помощников, с искалеченной слишком короткой ногой, никогда в жизни не державший в руках оружие. Только меч, который, по его словам, ему подарила сама богиня. Понятное дело, ему никто не поверил. Решили, что нашел, а может быть, просто украл. Но останавливать не стали. Мир стоял на грани гибели, каждый сходил с ума по-своему, да и потом, не все ли равно, когда погибнуть, на неделю раньше или позже. Но у него получилось? Я с невольным уважением посмотрела на меч. Перед мысленным взором возник маленький горбатый гном, наверняка смешной в своем уродстве, никем с детства не воспринимавшийся всерьез. Наверное, меч был с него ростом, и он опирался на него во время ходьбы, используя как палку. Действительно, кто бы мог представить, что такое неказистое существо в итоге спасет мир? «Получилось!» – Шерьян кивнул. «Только это не сразу поняли. Просто однажды оказалось, что пустошь перестала расширяться. Нет, равнина все еще кишмя кишела всякими мерзкими чудовищами, но за границей они уже не пытались соваться». Эльфы, испытывающие чувство некоторой вины за случившееся, организовали поисковую операцию, пытаясь разобраться, что же случилось на самом деле, и вернулись с трупом Гаритана, который обнаружили у самого разлома. До сих пор никто не знает, что же тогда случилось и с кем именно Гаритану пришлось сразиться, негромко прошептал Рикки, ласково поглаживая обломок. Он с такой силой вцепился в рукоять сломанного клинка, что сперва гномы хотели возложить его на погребальный костер вместе с оружием, но потом передумали, решив, что если вдруг подобное повторится, меч можно будет перековать, и он вновь остановит древнее зло. «А как он оказался у тебя?» Я испытующе посмотрела на Шерьяна. «Наверняка гномы охраняли его, как зеницу ока». «Долгая история», – уклончиво отозвался храмовник. Тут же добавил, предупреждая мои дальнейшие вопросы. И у меня нет ни малейшего желания ее вспоминать. В любом случае, это теперь твое, Тефна. Поверь, обломок стоит куда больше, чем я тебе задолжал. Я скептически хмыкнула. Ну да, осталась сущая мелочь – отыскать покупателя. Причем такого, который не выдал бы меня гномом. Сдается, Шерьян заполучил реликвию далеко незаконными методами. Как бы в итоге гномы не присоединились к эльфам, алчущим возмездия. Тогда останется только оркам как-нибудь насолить, чтобы на меня ополчился целый мир. Если вспомнить записи допросов Вильканиуса, в Тририоне уже все готово к объявлению всеобщей охоты на метаморфов. «Возьмешь трофей кругу мертвых?» – поинтересовался Рикки, протягивая мне рукоять. Я задумчиво тронула тусклое навершие. Обломок лезвия выглядел достаточно длинным и острым, чтобы в случае чего его можно было вонзить в сердце. Однажды клинок уже остановил древнее зло. Быть может, у него получится это сделать еще раз? «Да», – я решительно кивнула. «Возьму. Рикки, если тебя не затруднит, пусть пока он побудет у тебя. Полагаю, он должен послужить неплохим оружием для... Ну, ты понимаешь». Рикки покосился на моментально помрачневшего отца. Взял обломок, бережно обернул его остатками ткани, в которой он раньше хранился, и уложил в свой мешок. «Прекрасно понимаю, Тефна», – проговорил он. «Полагаю, это самый верный выбор, который только можно было сделать в подобной ситуации». Я тяжело вздохнула. тоскливо покосилась на восток, откуда мы пришли и где остался Гворий. Когда за малейшую ошибку жизнь бьет тебя с размаху по усам, поневоле начнешь играть по правилам, установленным не тобой.